Глава 11. По моему совету, лейтенант и остающиеся с раненым бойцы взялись за саперные лопатки и сейчас вгрызаются в грунт, сооружая себе окоп, в котором и укроются на время ожидания помощи. Они все, даже раненые, боеспособны. Солдат с простреленным плечом сменил автоматный пистолет лейтенанта и вместе с раненым в ногу товарищем сейчас охраняет раскопки. До ночи должны управиться. Им нужно протянуть максимум сутки. Если за это время к ним не придет помощь, в путь отправится лейтенант и еще один боец. Мы же в темпе собираемся в дорогу. С молчаливого согласия лейтенанта, я и мои егеря сменили свои охотничьи ружья на автоматы убитых бойцов. Раздеребанив рюкзаки и сумки для самодельных носилок, сделали плечевые ремни. Идти нам далеко, и идти нужно быстро. Чтобы не меняться каждые 5 минут и поберечь руки, ремни будут перекинуты через плечи носильщиков. Если позволит местность, то носилки мы понесем на плечах. Раненого следака, так и не пришедшего в сознание, я перекладывал на самодельные носилки сам. Пострадавшего, раненого в челюсть и шею, находящегося в бессознательном состоянии, необходимо транспортировать лежа на боку или животе, предотвращая таким образом попадание крови в легкие. Основы первой медицинской помощи и транспортировки раненых нам преподавали на сборах, и эти знания еще свежи в моей памяти. Подъем носилок должен осуществляться одновременно всеми несущими. Бойцы, несущие носилки, должны идти не в ногу, короткими шагами и не очень быстро. Идущий впереди должен предупреждать идущего сзади о встречающихся препятствиях. Наблюдение за пострадавшим должен вести идущий сзади. При подъеме в гору для выравнивания носилок идущий впереди максимально опускает носилки, а идущий сзади старается поднять их как можно выше. При спуске с горы все наоборот. Вопреки всем предрассудкам, пострадавшего необходимо нести ногами вперед. Головой вперед раненых несут только вверх по лестнице и в салон транспорта. По возможности, носилки будут нести всего 3 человека. Мои егеря и прикрепленный к ним боец. 2 несут, 1 на смене. Я беру на себя функции проводника, охранения и разведки. Если парни выбьются из сил, придется подключиться и мне. Но это на самый крайний случай. Проведя краткий инструктаж для всех членов своей группы, мы выдвинулись в путь. Мне очень не хватает батона. Своего пса я оставил дома, а он сейчас пригодился бы в качестве головного охранения. Несмотря на то, что мы очень торопимся, идти приходится достаточно медленно. С носилками и раненым быстро не побегаешь. Скоро ночь, но мы пойдем и ночью. Останавливаться я не планирую. Только краткосрочные привалы, чтобы поменять носильщика и проверить состояние раненого. Даже на прием пищи не будет остановки. Сутки мы протянем и без еды, да и с полным желудком не очень-то и побегаешь. Интересно, куда сейчас направляется Палыч со своими спасителями? В поселок он точно не пойдет. Скорее всего, они выдвинулись к заимке, выпотрошить тайники. Учитывая, что сейчас на реке еще стоит лед, а корягу я перепрятал, поиск может занять очень много времени. Или, может быть, они ждут ночи, чтобы добить отряд? Знать бы еще, кто из мужиков пошел на такой самоубийственный шаг и отправился спасать бывшего начальника. Устраивая с нами бой, они точно знали, на что шли и действовали хладнокровно. Убийство чекистов и солдат им не простят. Тут все наизнанку вывернут, под каждый куст заглянут, но на их след выйдут. Если мы доберемся до поселка, все так и будет. Единственный для них шанс выиграть немного времени – это не допустить нас туда. Тогда, прежде чем нас хватятся и начнут искать, пройдет не меньше 4-5 дней. Еще пару дней потребуется, чтобы выйти на место боя. Итого примерно неделя. А за неделю можно много что успеть сделать. Ну а если они еще за собой хвосты подчистят и избавятся от гильз и трупов? Короче, нам надо дойти во что бы то ни стало. Шумно идем. С носилками идти тихо, выбирая, куда ставить ногу и обходя препятствия, невозможно. Я выдвинулся вперед, примерно 30 метров, и стараюсь внимательно осматривать местность, хотя в тайге это почти невозможно. Сейчас я ориентируюсь больше на свои уши, внимательно прислушиваясь к шуму и звукам леса. Сменный носильщик идет позади группы, выполняя задачи тылового охранения. Но толку от парней немного, они сильно устают, руки дрожат от тяжелого груза и смены слишком частые. Много ли в таком состоянии в ритме нанаблюдаешь? Рассчитывать я могу только на себя. Почти 2 часа мы прошли без всяких препятствий, прежде чем Леха, который шел замыкающим, привлек мое внимание. «Владимирович, кажись, стреляют сзади!» — сообщил мне новость Леха, когда я добрался до него. Я прислушался. По мне так тихо вроде все. Да и ушли мы от поляны достаточно далеко, чтобы даже стрельбу услышать. В тайге звук выстрела не слышен уже на расстоянии 1-3 километров. Деревья и рельеф местности хорошо глушат звуки. «Вроде тихо. Точно звук выстрела был? Может, дятел? Он, когда в ствол бьет, иногда похож на звук выстрела». «Да нет, какой дятел? Я слышал звук, похожий на автоматную очередь». «Хорошо. «Все поймали тишину. Ставьте носилки и слушаем 10 минут». «Тихо все. Никаких посторонних шумов. Кроме звуков тайги не слышу». Померещилось Лехе с перепугу. «Но он все равно большой молодец. Отличный мужик. И не сцекло». «Правильно, что он нас тормознул. Лучше перебдеть, чем недобдеть. 10 минут – это, конечно, много для такого мероприятия. Уже через минуту будет понятно, есть что-то позади нас или нет. Но мужикам нужно передохнуть и отдышаться. Поэтому стоим и слушаем». «Вот, вроде опять было», – подал голос Леха, когда время почти закончилось. «Ничего не слышу», – уверенно говорю я. «А я тоже слышал сейчас», – присоединяется к разговору боец по фамилии Саркисян. «И я?» – второй егерь поддержал мужиков. «Так, что-то у меня со слухом, наверное, нифига я не слышал. Но если они трое не словили одновременно глюк, то не далее, чем в паре километров от нас идет бой. А это значит, что преследователи совсем близко, и уйти с раненым нам будет невозможно». «Леха, в голову группы. Идете прямо, никуда не сворачивайте. Впереди будет ручей, после него привал сделайте. Стоите 5 минут, фляги наполните, передохнете и топайте дальше. Не бегите, но и ползти, как черепахи, не советую. Я сейчас назад на километр пройдусь и послушаю еще. Вас догоню. Если я не вернусь, или если услышите стрельбу, двигайте полным ходом до поселка. Там найдете участкового и все ему расскажете. Как идти, помните?» «Ну, вроде бы», – неуверенно протянул Алексей. «Держи компас. Я снимаю свой наручный компас и передаю Лехе. Сейчас я тебе покажу, куда идти. Запомни направление. Сверяйся с компасом каждые 5 минут. Ну все, мужики, с Богом». «Может, не пойдешь?» – с тоской спрашивает меня егерь. «Давай ускоримся, мы выдержим». «Сам идти не хочу, Леха. Но если там стреляет автомат, значит, это кто-то из наших. Возможно, им нужна помощь. Там и так 2 раненых». «Неплохо». «Пошел к черту». Подхватив автомат, я быстрым шагом направился по нашим следам в обратном направлении. Стрельбу я отчетливо услышал минут через 30. Точно автомат садит. Очереди короткие, экономные. Ага, а вот и в ответ стреляют. Слышится сухой и резкий звук выстрела из карабина. Позади нашей группы идет бой, и он отчетливо приближается. Так, дальше я не пойду, так и нарваться недолго. Раз они сами сюда идут, тут я их и подожду. Может, удастся задержать преследование, и мужики смогут дойти с раненым следаком до поселка. Я хочу жить, но совесть у меня тоже есть. Я уверен, брось я ребят и уйди в одиночку. У меня бы получилось быстро и незаметно прошмыгнуть к обитаемым местам. Вот только как потом жить? Я старше и опытнее парней. У меня больше шансов выжить, если дойдет до стрельбы. Срочно оборудую себе огневую точку. Возле корня вывороченного дерева есть углубление. Там я и спрячусь. По низу и за упавшим стволом можно, если что, прошмыгнуть. Там как раз есть подходящая щель. Да и буду я лежать, прячась на темном фоне. Позади меня огромным темным комом торчит корень упавшего дерева. Вокруг снег, а я без маск-халата, так что это единственный правильный вариант. К тому же я буду находиться не на ровной линии, а среди складок местности, и поэтому менее заметен. Быстро пробежав немного назад, я ножом срубаю невысокий куст и бросаю его сверху выбранной позиции. Со стороны выглядит отлично. Сразу меня заметить не должны. Ожидание не затянулось. Все ближе и ближе слышится стрельба. А по лесу, испуганным лосем, в мою сторону кто-то ломится, не разбирая дороги. Первым я увидел лейтенанта, который, прихрамывая на одну ногу, выбежал из-за деревьев. Ну, не бег это, конечно, быстрая ходьба, но идет он на пределе своих возможностей. И лицо перекошено от боли и усталости. В руках автомат, полушубка на нем нет. Он в одной гимнастерке и без шапки. Грамотно уходит, петляет, старается, чтобы за спиной всегда были деревья. Окликать я его не стал, пусть выведет на меня стрелков, может, кого-то и удастся подстрелить. Когда лейтенант скрылся среди деревьев, я увидел и первого преследователя. Ну да, на китайца он не похож нисколько. Седая борода, белый маскировочный халат, в руках карабин, идет на лыжах. Я его узнал, один из совета старейшин, что вечно заседали в кабинете у Палыча и числились егерями. Савелий Макаров его зовут. Тихий и ничем не примечательный старичок. За все время ни одного слова от него не услышал. Дедушка, божий одуванчик. И сейчас этот пенсионер как раз остановился, выцеливая спину 20-летнего мальчишки-лейтенанта, который в своей короткой жизни и нагрешить-то, наверное, не успел. Как только щека стрелка коснулась приклада, я нажал на курок. Короткая очередь на 3 патрона, и старый маньяк сломанной куклой падает на снег. А в просвете деревьев появляется 2-я фигура. Быстро перевожу прицел на нее и открываю огонь. Мимо. Второй преследователь скрывается среди деревьев, а в мою сторону начинает лететь пули как минимум из 2 карабинов. Быстро вычислили, гады. Уже начинает темнеть. Скоро на землю опустится ночь. Но до нее еще дожить надо. Больше не стреляя в ответ, я пролезаю в щель между корнями погибшего дерева и, прикрывая стволом, бегу назад. Преследователи пока не заметили моего бегства. В ком врезается одна пуля за другой, пытаясь нащупать и ужалить мой хрупкий организм. Надо догнать лейтенанта. Далеко он уйти не мог. Главное, чтобы он меня не подстрелил, приняв за одного из преследователей. «Кирилл!» Я почти уперся грудью в ствол автомата, когда лейтенант внезапно вышел из-за ствола огромной сосны прямо передо мной. «Мать твою, ты чего пугаешь так? Чуть в штаны не навалил! Ходы, лейтенант, по дороге поговорим!» Я подхватил исходящего паром разгоряченного лейтенанта под руки и потащил за собой. «Что случилось? Где остальные?» «А, блядь, больно! Они меня в ногу зацепили!» «Давай, давай, я помогу! Стоять нельзя! Слышал, чего врачи говорят? Движение – это жизнь!» «Вот это как раз наш случай. Врачей нужно слушаться. Так, что там у вас случилось? Где парни?» «Нет больше парней. Через час, как вы ушли, они за нас и взялись. Справа обошли и сразу из трех стволов троих положили. Метко стреляют, суки!» «Так охотники, по-другому тут не прокормиться», — на автомате сказал я. «Ну да, охотники. Троих вот они сразу, а нас с Голубовым давай из окопчика выковыривать. Головы поднять не дают. Подождали мы немного, выставили автомат над бруствером, порошку засадили и рванули вдвоем по вашим следам. Голубев запнулся слегка, отстал, но они его и... А потом за мной пошли. У меня патронов пол рожка осталось, а я так никого, похоже, даже зацепить не смог». «Жалко парней. Я одного срезал, когда тебя ждал, так что их там теперь пятеро осталось. Но и это, конечно, дохрена, хотя они теперь и осторожнее будут». «Двое». «Что двое?» «Их трое всего меня гоняло. Если ты одного убил, их только двое осталось». «Сука, надо поднажать, лейтенант. Если ты говоришь, что их всего трое было, то где-то еще трое бродят. Как бы они парней не перехватили. Да и эти не отстанут от нас, хотя нас и поровну теперь. Давай, родной, поднажми». И мы поднажали. Я практически тащил лейтенанта на себе, почти не чувствуя усталости. Нужно во что бы то ни стало догнать первую группу. Только вместе у нас будет шанс уцелеть. Парни там почти слепые, никто из них эту местность не знает. Они лишены маневра и скорости. По рукам и ногам их сковывает раненый майор. Да и опыта у них нет. Снова стрельба, но теперь уже впереди. Мы не успели. Уже почти сутки мы сидим в занесенном снегом овраге. Нас обложили со всех сторон. Куда ни сунься, тут же прилетает пуля. В ответ мы почти не стреляем. Патронов кот наплакал. Да и из бойцов нас всего два человека. Я да лейтенант по имени Никита. Познакомились мы с ним за эти сутки. Успели поговорить. На дне оврага, на расчищенной от снега площадке, лежит все еще живой майор. Да мечется в бреду. На подстилке из валежника тяжело раненый Леха. Спасти всех парней мы с лейтенантом не успели. Но наше внезапное появление и огонь из двух автоматов ненадолго отпугнуло нападавших. Парни, несущие носилки, были уже мертвы, а Алексей получил пулю в живот и, скрипя зубами от боли, сидел, прислонившись спиной к стволу сосны. Тогда-то, воспользовавшись временной передышкой, мы и затащили раненых в ближайший овраг, где теперь и сидим. Целый только я, лейтенант тоже ранен, нога у него прострелена насквозь. Как только он бежать еще умудрялся с такой раной? Лейтенант сидит одетым в три свитера, которые нашлись в моем и Лехином рюкзаке, возле небольшого костерка, разведенного на дне, и отдыхает. Сейчас моя очередь бдить. Тянут что-то старики-разбойники. Не уходят, но и в атаку не идут. На мои крики не отвечают. Несколько раз я с ними поговорить пытался, а в ответ тишина. В очередной раз, проверив раненых, я подошел к лейтенанту. «Парни на грани, надолго их не хватит. Ночью я попробую незаметно выбраться и пройти мимо стрелков. Другого выхода нет». «Ты прав. Надо попытаться. Может, хоть у тебя получится уйти. Спасибо, хотел тебе сказать. Итак, мы тут пока живы, только благодаря тебе». «Эй, что за настроение, пехота? Давай, соберись». «Толку что с той пехоты? Отделение целое нас было, а теперь я один. И покрошили нас в мелкий винегрет, всего 5 старых охотников. Надо было в ВДВ идти, как ты. Хорошо вас там учат». «Ой, дурак, при чем тут ВДВ? Эти старики всю жизнь в лесу провели. Они себе охотой на хлеб зарабатывали. В лесу против них мало кто выстоит. Я вот только не пойму, чего они ждут-то? Ты как думаешь?» «Не знаю, я их вообще понять не могу. Они же местные, на них по-любому выйдут. Найдут их, это как пить дать. Зачем они это делают? Это же для них 100% расстрел, даже если они сдадутся». «Прав ты, Никита, тоже понять не могу». «Эй, гондоны старые, вы еще тут?» Ору на весь лес, впрочем, не ожидая ответа, и потихоньку поднимаю над краем оврага палку с надетой на нее шапкой. Шапка уже прострелена в нескольких местах, и сейчас старики в основном по ней не стреляют. Поняли уже, что это обманка. Повторяю процедуру несколько раз в разных местах. Так и не дождавшись выстрела, быстро натягиваю шапку на голову и выглядываю из укрытия. Вот стоит один, падла, к дереву плечом привалился, карабин на сгибе локтя. Тут же вытаскиваю автомат, стреляю короткой очередью и ныряю на дно оврага. Прицеливаться времени нет, нужно помнить о том, что эта гнида тут не одна. Попал или нет, не ясно, никто не орет, так что вряд ли. По скосу оврага бьют пули, выпущенные из карабинов. Мы играем в эту игру уже не первый раз, и теперь снова бедной шапке будет доставаться на орехи, когда я буду ее высовывать. «Попал?» – почти безразлично спрашивает лейтенант. «Нет, не успел прицелиться». «Ну, может, в следующий раз повезет». «Я посплю, заступай на дежурство. Ночка будет сложная, нужно отдохнуть». «Давай, я спать не могу», — соглашается лейтенант и, перехватив у меня палку с надетой на нее шапкой и автомат, перепрыгивает на одной ноге на мое место. Я смертельно устал и поэтому, на удивление, быстро провалился в сон. Сон без сновидений, но очень беспокойный. То и дело над головой раздаются выстрелы из автомата, а сверху сыплются сбитые пулями комочки снега и земли. Разбудил меня зычный голос Палыча, разносящийся над притихшим лесом и нашим оврагом. «Живой, Найденов!» «А хули мне будет? Живой, конечно!» Ору я в ответ, протирая глаза. «Первый раз они на связь вышли. Это хорошо. Поговорить нам обязательно надо». «А скажи-ка мне, Кирюха, кто тебя научил, засранца, чужие вещи без спроса брать? Это какие такие вещи? Те, что в речке плавали и никого не трогали?» «Опа! Так они нас тут, получается, держали, пока Палыч с занычкой своей ходил. И, похоже, не нашел. Ну, правильно, я ее метров на 5 передвинул. А сейчас, пока река покрыта льдом, ее найти совсем непросто. Ну что же, это очень хорошо. Теперь я ему нужен только живым».